прошлый раз мы рассказали о мысленных и реальных опытах по разделению мозга 17-20 веков, которые оставили множество сложных вопросов без ответа. А сейчас поговорим об аналогичных опытах и идеях 21 века. О том, что неделимость нашего «я» хотя и не ставится под сомнение, но вот возможность одному «я» иметь множество несвязанных тел скорее подтверждается. В 2005 году Дэниел Коллок решил защитить возможность общего «я» у разделенных полушарий и выдвинул новый мысленный эксперимент. Предположим, что разделение полушарий обратимо. Пусть каждый из разделенных полушарий каким-то своим способом решает одну и ту же математическую задачу. Потом мозг воссоединяют, и объединенная личность помнит, что решала задачу одновременно двумя способами. Даже если допустить, что в опыте исходное «я» погибает, финальное «я» все равно имеет память об удивительном опыте, как можно иметь два информационно несвязанных тела, оба из которых все-таки принадлежат ему. Значит, можно представить существование у одного «я» и других тел, мозги которых просто ни разу не соединялись. Может быть, вообще все существа во Вселенной — это разные тела одного и того же «я». Коллок назвал эту идею открытым индивидуализмом. Ее частный случай — космопсихизм, когда единственное «я» — вся Вселенная, а не только животное. Открытый индивидуализм и космопсихизм — красивые гипотезы, так как решают проблему моментов рождения и уничтожения «я». В мире только «я», и, вероятно, оно появилось еще при Большом Взрыве, поэтому ничего волшебного при зачатии не происходит. Основная проблема этих гипотез лишь в том, что очень трудно представить себя существом, которое смотрит всеми глазами во Вселенной, одновременно имеет много тел и не знает об этом. Но эксперимент Коллока показывает, что представить такое все-таки можно. Хотя бы в форме воспоминаний о прошлом, где у меня какое-то время было два тела, не чувствовавших друг друга. В 2018 году Виктор Аргонов предложил сделать эксперимент точнее, разделяя не весь мозг, а нейросубстрат сознания – НСС. Его разные части могли бы параллельно выполнять разные задачи, не зная об этом. В нашем рассказе это было сделано на практике в 2070 году. При этом эксперимент был организован так, что после обратного слияния НСС испытуемый уже помнил обо всех своих параллельных действиях. Наконец, в 2082 году героиня повествования Эления предложила, как дополнительно улучшить эксперимент. НСС нужно делить не строго пополам, а лишь по тем границам, которые в нем и так возникают при сновидении. Если при этом личность все равно разделится, как у Спери и Коллока, то возможны лишь три варианта. Вариант первый. Материализм неверен. Хотя против него к этому времени почти не осталось аргументов, поскольку почти все, что раньше приписывалось душе, уже было обнаружено в мозге. Вариант второй. Человек умирает и возрождается каждый раз после сна. Но этот вариант значительно обесценивает всю человеческую деятельность и мало полезен на практике. Вариант три. Одно «я» может иметь много информационно несвязанных тел, и тогда самый разумный вариант – открытый индивидуализм. По нынешним данным, скорее всего, в форме космопсихизма.